Глава вторая. Было это в прошлом году, после уборки. В колхозном доме культуры праздновали конец страды. Просторный зал битком набит народом. Свежо и ароматно пахло тающим снегом. Натащили на ногах с улицы. Снег шел уже несколько дней. Не останавливаясь, мягко и размеренно, как часы. Да, точно, как часы. Иван сидел в президиуме с широкой шелковой лентой через плечо, на которой было написано золотыми буквами «Передовик жатвы». Смотрел в окно на тихо опускающиеся снежные хлопья и слушал, как тикают настольные часы в богатой резной оправе. Ценный подарок, только что врученный ему. Переводил взгляд с окна на часы, и ему казалось, что это снежинки падают с таким мелодичным и холодным стуком. Нечаянно глянул в зал, увидел в первом ряду отца. Бригадир Белореченской бригады сидел принаряженный в темном строгом костюме в модной голубой рубашке. Рубашку ему Иван привез из заграничной поездки. Помолодевший и светлый, словно отмылся, отпарился от тяжелых осенних трудов. Отец любил такие торжественные дни и готовился к ним со всей тщательностью. Весь вечер гладил рубашку, костюм, примеривал и по нескольку раз перекалывал на груди награды, чтобы висели они одна к одной. Но главное, Яков Тихонович широко и довольно улыбался. Делал он это крайне редко, но зато уж когда улыбался, молодел лет на 10. «И мы вправе гордиться их честной трудовой славой», — председатель колхоза, читавший с трибуны речь, сказал эти слова с таким ударением и нажимом, что Иван, занятый своими мыслями, услышал его, но тут же отключился, продолжая думать, что слава похожа на опьянение. Поймаешь дурманящий момент легкого, приятного головокружения, беспричинной радости, собственной значимости, и хочется повторения еще, еще раз, и не заметишь, как привычка войдет в кровь. Ведь не заметил же он, когда стали для него привычными и, если честно, приятными президиумы здесь, в колхозе, и там, в районе, награды, слова о нем с трибуны, уважительное рукопожатие начальства. Но хмель славы тоже не навсегда. Наступает время, и он проходит. Сейчас, глядя на улыбающегося отца, слушая равномерное тиканье, Иван испытывал именно такой момент отрезвления. Будто спал, проснулся и поглядел вокруг иными здравыми глазами. Поглядел, и ему стало худо. «Замечательных тружеников наших полей и ферм!» — снова с ударением и нажимом подчеркнул председатель. И Иван снова услышал его, даже похлопал вместе со всеми. Тикают часы, и падает тяжелый влажный снег на крыши домов, на заборы и поля. И те хлебные волки, которые вчера еще можно было различить и увидеть, сегодня уже запечатаны до весны белой холодной стылостью. Иван поставил локоть на красную скатерть стола, опустил голову и прикрыл глаза ладонью. Нет просторного зала, битком набитого людьми. Нет длинного стола для президиума. Нет трибуны. А есть большое поле гектаров 20. И на нем лежат длинные, извилистые хлебные волки, припорошенные снегом. То там, то здесь из белизны тоскливо торчат одинокие серые колоски. Пусто, глухо. Иван попал на неубранное поле совершенно случайно. По первотропу решил поохотиться на зайцев, но только зря намаял ноги и, возвращаясь в деревню, решил срезать угол. Поле, накрытое снегом, открылось ему сразу своим запустением и тоской. Пахали осенью землю, весной засевали ее. Летом душили сорняки от травы с самолета. Считали все это работой, получали за нее деньги. А потом ушли и бросили сваленный хлеб, отдав его мышам и гнили. Выбросили, как выбрасывает икающий от сытости человек ненужную ему черствую корку. И сыпется теперь с неба мягкий снег. Хоронит под собой седые колоски и волглую солому. Иван нагнулся, разгреб снег, вытащил несколько колосьев, вышелушил их в ладонях, сдул мекину и долго смотрел на крепкие ядреные зерна. Сколько их тут осталось лежать? Сбоку послышался прерывистый глухой шорох. Иван испуганно оглянулся. Большая жирная ворона с лоснящимися перьями тяжело плюхнулась на заснеженный волок и, не торопясь, лениво стала выцарапывать колос. Выцарапала и также, не торопясь, лениво принялась склевывать зерна, тупо и равнодушно поглядывая на Ивана круглым сытым глазом. «Кыш, зараза! Кыш!» Ворона и не думала пугаться. Переступила с лапы на лапу, разявила черный прожорливый клюв, и протяжное, скрипучее карканье разнеслось над полем. Над длинными извилистыми волками под снегом, над одиноко торчащими колосьями. Ивану стало не по себе от этого карканья, по-могильному скрипучего. «Кыш, зараза!» Ворона глядела на него круглым сытым глазом и продолжала каркать, жирным пятном чернее на белом свежем снегу. Иван сдернул с плеча ружье, раздался гулкий, раскатистый выстрел. Опустил ружье, из ствола которого выползала сизая струйка. Глянул на ворону, сброшенную дробью с хлебного волка, и напрямик торопливо пошел через поле, испытывая гадкое чувство и запоздало ругая себя за выстрел. Ворона-то ни при чем. На дороге он догнал деревенского старика Евсея Николаевича. Тот шел с большой корзиной. То и дело ставил ее на землю, отдыхал. Коротенькая старая фуфайка, валенки с калошами и потрепанная шапчонка придавали Евсею Николаевичу захомызданный вид. И поэтому только что увиденное поле, жирная ворона на нем, и теперь эта одинокая усталая фигура старика, бредущего по дороге с тяжелой корзиной, все наполнило душу такой безотрадностью, что хотелось закрыть глаза и ничего не видеть. Заслышав сзади шаги, Евсей Николаевич поставил на землю корзину, оглянулся. «Здравствуй, Евсей Николаевич! С какой добычей идешь?» Маленькое сморщенное лицо старика стало сердитым и одновременно хитроватым. «С трудами вашими, Иван Яковлевич, с трудами вашими! От них и кормлю своих курочек!» Иван подошел вплотную, заглянул в корзину. Она была до краев наполнена срезанными колосьями. Сверху лежали ножницы. «Душа-то болит!» — продолжал Евсей Николаевич. «Все равно гниет. А тут хоть на малое дело сгодится. А ты по кому там стрелял? Уж не по воронам ли? Иван покраснел и отмолчался. Перекинул ружье за спину и поднял корзину с земли. Давай, дед, помогу. Раз сила есть, помоги. Они пошли по дороге. Иван уже каялся, что подошел к старику. Знал, сейчас не избежать неприятного разговора. И не ошибся. Ты, Иван Яковлевич, я слышал, в институте учишься. Учусь заочно. Так, так. А считать там вас учат или нет? Смотря что. Ну вот хлеб хотя бы. Я вот хожу, колоски эти срезаю и все прикидываю. Нынче у нас сколько на круг собрали? 18 центнеров. А кулишка неубранная, пожалуй, гектаров с 20 будет. Перемножим 18 на 20. Сколько получается? 360 получается. 3,5 тонны зерна взяли и ухайдакали. Псу под хвост. Работнички. Или как вас теперь называют? Труженики. Иван молчал. Отвечать ему было нечего. Как ни крути, а прав старик, прав. Вон оно, поле, лежит, гниет. И что из того, что ты можешь оправдаться? Дескать, я-то работал, значит, плохо и не так работал. Он снова посмотрел в зал, потом в окно, за которым все шел снег. Снова не слушал председателя колхоза, все еще говорившего с трибуны, и тягостно, отстраненно от самого себя думал. Черт возьми, неужели мы все сошли с ума? Неужели у нас у всех, как говорит огурец, крыша поехала? И даже не заметили, что тронулись. Бросили хлеб, он гниет, а мы говорим речи. Сорим словами, как семечной шелухой. И считаем, что так и надо. Какой-то абсурд. Председатель закончил говорить, в зале захлопали. Слово предоставляется передовику жатвы, депутату районного совета Ивану Завьялову. Что это? Меня? Зачем? А! Речь держать. Речь у него была написана на бумажке. Бумажка лежала во внутреннем кармане пиджака. Сейчас он достанет ее, подойдет к трибуне, добросовестно прочитает, и ему тоже похлопают. А потом будет концерт, и он сядет в первых рядах вместе с большими мужиками, своими и гостями из района. Когда закончится концерт, его позовут в столовую на банкет, и там поначалу тоже будут говорить речи, прежде чем опрокинуть рюмку. И ничего плохого в этом он раньше не видел. Но сегодня будто лучом прожектора высветило. Да разве можно им что-то говорить? Им надо молчать, молчать и стыдливо прятать глаза друг от друга. Иван. Толкнул его кто-то сбоку. Задремал? Тебя. Он поднялся из-за стола и стал развязывать узел на алой шелковой ленте. Узел был снизу и сбоку, и ему пришлось почти отвернуться от зала. По залу пошел легкий, неясный шум. Вот, наконец-то, узел развязал. Снял с себя ленту, аккуратно скрутил ее и положил рядом с часами. «Ты что, Иван, налегке будешь говорить? В майке?» Озорно выкрикнул кто-то из зала. Покатился добродушный смешок. Краем глаза еще успел ухватить вытянутое, удивленное лицо председателя колхоза и общее, в отличие от веселости зала, оцепенение президиума. Ничего, прыгать так уж сразу, махом. Я речь не буду говорить, я другое скажу. Стыдно нам речи говорить, когда мы оставили хлеб под снегом. Иван передохнул, сделал паузу и услышал в зале необычную, настороженную тишину. Даже кашлять перестали. Прыгнул, все-таки прыгнул. И теперь уже ничего страшного нет. Он рассказывал о гниющих волках, о 3,5 тоннах зерна, о том, что брошенный хлеб и несделанная работа стали нормой. И в конце сказал: «Неужели мы все сошли с ума?» Вышел из-за стола и торопливо пошел со сцены. Головы людей, сидящих в президиуме, поворачивались следом за ним, как подсолнухи за солнцем. Усмехнулся Иван, чувствуя необыкновенную легкость, будто скинул с плеч давнишний надоевший груз. Ошибся дверью и вошел в гримировочную, где переодевались девчата из хора. Ошарашенно замер, увидев прямо перед собой чьи-то полные голые ноги. Услышал испуганный визг и вместо того, чтобы сразу выскочить, медленно попятился, пытаясь сообразить и понять, куда его занесло. Только на улице дошло, и всю дорогу до Белой речки Иван не переставал посмеиваться над самим собой. В этом смехе было какое-то, хоть и малое, облегчение. Весной хлебные волки, гнилые, изъеденные шустрыми мышами и склеванные птицами, сожгли. И сразу пустили трактора запахивать. Было это совсем недавно. И вот новая осень.